Глава 7. Стас. Хотел ли я детей? Это был вопрос, на который я не мог ответить даже самому себе. Мне нравилось возиться с маленьким племянником. Я спокойно относился к детям деловых партнеров. Но о собственных не думал даже в контексте помолвки с Кирой. Конечно, когда-то я хотел семью, но после покушения 3 года назад ориентиры сместились. У меня были мама и Ариана, за безопасность которых я переживал. Брать на себя ответственность за жену и ребенка тогда казалось мне в принципе непозволительной роскошью. Сейчас все иначе. Время спокойнее, охрана надежнее. И у меня есть невеста. Вот только дети. Нет, к детям я точно не был готов. А ведь я предпочитаю готовиться к любым поворотам судьбы, чтобы она больше никогда не застала меня врасплох. Но сейчас, глядя на фотографию маленькой Арианы, которую прислала мама по моей просьбе, я испытываю такую растерянность, словно мир, который я изучил вдоль и поперек, ударил меня под дых. 4 часа после встречи в галерее у меня есть целое досье на Александру и Лею Озеровых. Дата и место рождения, имя акушерки, которая принимала роды, номер банковского счета, сертификат прививок, медицинская карта, расписание сеансов детского массажа, копия свидетельства о рождении девочки, в котором вместо имени отца стоит прочерк. У меня есть все. Нет только ответа на вопрос, как она могла скрыть от меня. В том, что Лея моя дочь, я почти не сомневаюсь. Я, конечно, заставлю Сашу согласиться на ДНК-тест, но это чистая формальность. Эти глаза девочки, я хорошо знаю их. Я вижу их на лице сестры, на лице матери. И на собственном лице, всякий раз, когда смотрюсь в зеркало. «Тебя ждать на ужин?» Сообщение от Киры застает меня на пороге моего офиса. «Нет, у меня дела». Я не лгу. Дела у меня действительно есть. Только я теперь даже не знаю, с какой стороны подойти к их решению. На часах 6:40, когда мой водитель тормозит у знакомого входа в галерею. 7:15, когда из нее выходит Александра. Стройная, ладная. В темных брюках, идеально подчеркивающих длину ее ног, в объемном светлом свитере, с волосами, собранными в живописный пучок на макушке. Такая же безумно привлекательная, как 3 года назад, но куда более далекая, непонятная, самоуверенная даже. Неужели она всерьез планировала скрыть, что у меня есть дочь? Она замечает меня почти сразу, резко останавливается, прижимает сумку к груди. Испуг, который я успеваю поймать на ее лице, быстро сменяется маской равнодушия. Только в глазах, в которых отражается свет уличных фонарей, застыло настороженное выражение, как у зверька, загипнотизированного вспышкой фар на дороге. «Поговорим?» — предлагаю спокойно, делая шаг навстречу. Даже не рассматриваю вариант, в котором она откажет, но Александра дерзко вздергивает подбородок и холодно отвечает. «Я спешу». Хочется резко сказать ей, что ее спешка закончилась, но всегда. Чтобы она поняла, что больше бегать ей не удастся. Но я беру себя в руки. Ни время, ни место. Да я и сам пока не понял, что с ней делать. Настолько выбило меня из колеи, что сейчас хочу от нее просто чистосердечного признания. Что-что, а удары эта женщина наносить может, как ни одна другая. 3 года назад, когда ушла, потом, когда скрыла. Правда? Уточняю с расстановкой, наслаждаясь замешательством на ее привлекательном лице. «А сказать мне ничего не хочешь, Саш?» «Нет», — отрицательно качает головой, отчего одна прядь падает ей на лоб и глаза, вызывая во мне неконтролируемое желание протянуть руку и отвести ее. «Сейчас я не готова с тобой разговаривать». «Уверена, я так не думаю». Стиснув зубы от досады, ручу я. «Что ты от меня хочешь, Стас?» «Этот ребенок». Я замолкаю. Здесь и сейчас я не хочу ее пугать. Все еще надеюсь на какой-то вразумительный диалог, на ее извинения. Но эмоции берут верх. «Чей он, Саша?» «Она», — поправляет меня холодно. «Что?» «Это девочка, Стас, ты же видел», — говорит почти с вызовом. «Моя дочь. Моя. И твоя». Последнее слово гремит в сознании, словно раскатистый гром, на некоторое время заслоняя собой реальность. От Саши мне нужно было только подтверждение той информации, которую мои помощники нарыли на Лею, и я его получил. Виска громко стучит от оглушительной правды. Я привык быть собранным и полностью управлять ситуацией, какой бы сложной она ни была, но сейчас ни одно из испытываемых мною противоречивых чувств не поддается контролю. Я, черт возьми, отец двухлетней девочки. Глядя в выразительные глаза Александры, в которых нет ни капли сожаления, и тем более чувства вины, я пытаюсь найти объяснение, причину, по которой я узнала о дочери только сейчас. Да и правда открылась мне совершенно случайно. Машина Киры сломалась, и я просто подбросил ее в галерею. «Нам нужно поговорить», — чеканю я, но мгновенно смягчаюсь, понимая, что своим напором только спугнул Сашу. «Отмени свои дела, пожалуйста». Она, не таясь, разглядывает меня, явно обдумывая предложение. В голубых глазах мелькает тень сомнения, но в конечном итоге девушка сдается, устанавливая временные рамки, в которые я должен уложиться. «У меня есть час». Ее голос сдержанный и прохладный. «Если тебя это устроит...» «Вполне. Я не ужинал, а ты?» «Прокатимся в ресторан?» Предлагаю я, кивая в сторону автомобиля. «Хорошо, на место выберу я». Бросает равнодушно перед тем, как забраться в салон автомобиля. Я искоса наблюдаю за девушкой, пока водитель везет нас в выбранный Сашей ресторан. Сдержанно. Собрано. Руки мирно покоятся на коленях, а голова откинута назад на спинку сиденья. В отличие от меня, Александра выглядит расслабленной. Для меня же эта поездка кажется чудовищной пыткой. Мне не терпится услышать подробности ее жизни и жизни моей дочери. «Приехали», — говорю я, когда машина останавливается. Саша не дожидается, пока я открою ей дверь. Выходит сама и неспешным шагом двигается ко входу в ресторан. В каждом ее движении чувствуется уверенность, природная грация и женственность, которые не могут не привлекать мужское внимание. Непроизвольно стискиваю зубы, когда замечаю восхищенные взгляды мужчин в адрес Александры. Эта женщина мне не принадлежит, но укол ревности ощущается довольно остро. «Здравствуйте, вас будет двое?» — интересуется приветливая девушка-администратор. «Добрый вечер, да», — говорю нетерпеливо. «Здравствуйте, Катерина», — Саша улыбается в ответ. «Дальний столик возле окна нам как раз подойдет». «Хорошо», — отвечает она, и, скользнув по мне многозначительным взглядом, провожает нас в небольшой, но уютный зал. Железная выдержка, выработанная годами, рассыпается, словно карточный домик. Я наблюдаю за неспешными движениями Саши, как она усаживается за стол, открывает меню и принимается его изучать. Черт возьми, как можно быть настолько спокойной? Усилием мысли подавляю внутренний взрыв и привлекаю ее внимание, касаясь запястья. Александра тут же одергивает руку, словно она только что обожглась, бросая на меня вопросительный взгляд. «Саша, почему ты скрыла дочь?» Не открывая меню, спрашиваю я. «Я еще не определилась с ужином. Прояви чуточку терпения». С достоинством произносит она и смещает фокус внимания на подошедшего официанта. Пока Саша озвучивает свой выбор молодому парню, вероятно, студенту первых курсов, я в очередной раз отмечаю колоссальные изменения, произошедшие в девушке. Уверенная, самодостаточная, знающая себе цену, но в то же время мягкая и милая, олицетворение настоящей женщины. В голове мелькает недопустимая мысль о ней, и я отвожу глаза, переключая внимание на звонящий телефон. Кира. «Я хотела рассказать...» — начинает Саша. Я отключаю звук на мобильном, жадно впитывая каждое ее слово. «Но после родов. Потому что беременность протекала не так просто, как хотелось бы. Перед родами пару раз звонила, твой мобильный был заблокирован». «У меня были некоторые трудности», — тихо произношу я. А Саша, не обращая на мои слова никакого внимания, продолжает. «Первые месяцы после родов мне было не до этого, Стас. Я полностью погрузилась в материнство. Мы знакомились с Леей». Губы девушки трогает теплая улыбка. «Спустя месяца 4 я снова хотела перезвонить, но наткнулась на статью в журнале о твоей помолвке. Не с Кирой, конечно же. И передумала. У тебя была своя жизнь, у меня своя. Для себя я решила одно. Я не стану бегать и искать тебя, чтобы сказать о ребенке. Вот и вся история». Эти долбанные журналюги уже получили по заслугам. Мрачным тоном говорю я, вспоминая ту абсурдную ситуацию. Я не был помолвлен и тем более не собирался жениться. «Сейчас это не имеет никакого значения, Стас», — Равнодушно пожимает плечами Саша. Согласен. Официант ставит заказанные блюда на стол, и мы с Сашей принимаемся за еду. Этого небольшого монолога со стороны Александра оказывается вполне достаточно для меня, чтобы утихомирить свои первостепенные чувства. Злость и раздражение из-за отсутствия контроля над ситуацией. «Люблю это место», — неожиданно говорит она. «Однажды забежала сюда пообедать и пропала». «Вкусно», — соглашаюсь я, удивленная ее фразой. «Да». Саша улыбается так искренне, что всегда собранный Стас Крестовский на пару секунд теряется. Ее улыбка адресована мне, и в ней нет ни грамма фальши. Эмоциональное напряжение, ощущаемое до этой самой минуты, куда-то улетучивается, незримо меняя атмосферу на более дружелюбную, и меня полностью отпускает. Остается решить, что делать дальше. Прерывая затянувшуюся паузу, говорю я. А что делать дальше? Саша в удивлении приподнимает бровь. Что ты имеешь в виду? Я хочу принимать прямое участие в воспитании дочери. Хочу, чтобы у нее была моя фамилия. Не колеблясь ни секунды, отвечаю я и сразу же добавляю. Расскажи мне о ней.